Анатолий Оркас. «Чужие сны». Свинцовое серое небо, клубящееся, давящее, без единого просвета, и тишина, неестественная, гробовая. Ни щебетания птиц, ни завывания ветра, ничего. Между небом и землей нет никакого перехода. Нет ни горизонта, ни даже просто границы. Свинцовое небо, а потом сразу без перехода земля. Это не песок, это не камень, это не гора. Глазу не за что уцепиться, хотя поверхность неровная, припорошенный песком камень, рассыпавшийся песок или просто фотография. Ничего. Вообще ничего. Раньше думал, что подорваться от кошмара среди ночи в холодном поту – это только в книгах или в триллерах. Оказывается, можно и в жизни. Плюхаюсь обратно на влажные простыни и стараюсь прийти в себя. Черт, приснится же такое. Самое страшное в подобных снах – в них ничего не происходит. Как часто вам снятся кошмары? Сюжетные или бредовые, неважно. Мне не часто. Но никогда в жизни я не ожидал, что можно прийти в такой ужас, до дрожи, до пота, просто от того, что не происходит ничего. Нет, сны мне, конечно же, снятся. Тоже не часто. Разные. Иногда какой-нибудь бессмысленный и бессюжетный бред, а иногда, наоборот, что-нибудь многозначительное и реальное, пробирающее до мурашек. Вроде двойного убийства или ядерного взрыва. После таких снов потом еще полдня ходишь под впечатлением. Легким, дурацким или, наоборот, шизоидным, депрессивным, но это всегда как бы понарошку, не по-настоящему. А тут я вспомнил это беспросветное небо и понял, что не помню, какое оно. Серое? Сизое? Были там облака или нет? Было ли вообще небо? Я лежал, постепенно успокаиваясь. Подумаешь, приснилось. Ничего такого. Это даже кошмаром назвать нельзя. Подумаешь, небо странное. Но по телу бежала непроизвольная дрожь. Стоило впустить воспоминания о мертвом мире под свинцовой крышкой. Город за окном нежился в ночной прохладе июльской ночи. Часы на столе мерцают ядовитым светом. 4:12. Класс. 3 часа до писка будильника, а сна ни в одном глазу. Черт, как будто и без того проблем мало. А небо уже начало бледнеть. Я встал с постели, подошел к окну, распахнул его. Звезды. Они медленно гаснут в лучах наступающей зари, растворяются в густой фиолетовой краске, разливающейся с востока. Небо светлеет, просвет между домами ярко светится. Звезды почти пропали, а я вдруг подумал, что уже черти сколько времени не встречал рассвет. Подъем в 7. Завтрак, душ, свежая рубашка, костюм, телефон, начистить туфли и на работу. Кстати, через 2,5 часа меня все это ждет. Но сейчас... Сейчас я стою перед распахнутым окном, один на один со Вселенной. Я встречаю утренний рассвет, вдыхаю прохладный пока воздух, смотрю на разгорающееся светило и уже напрочь забыл, что именно позволило мне вспомнить об этой красоте мира. Раз появилось свободное время, надо его занять. Вчерашние и позавчерашние рубашки в стирку, суп на плиту, комп включить, таймер на 15 минут. Минута колебания. Что запустить? Танки, элиту или посмотреть РБК новости? Нет, за 15 минут ни танки не погонять, ни бой нормально не провести. Значит, работа. Будильник противно пищит, выключаю суп, завтракаю. Так необычно есть в такую рань. Поставил чайник, сейчас заварю себе кофе, а пока вот. Ну-ка, что там без меня произошло? Клановые новости, выбор поля сражения, выезжаю на позицию. Опять таймер. Да что такое? А, это 7 утра. Пора вставать. Зато сегодня можно делать все без спешки. Побриться, тщательно вымыться, одеться и на работу. Город напоминает просыпающийся улей. Муравьи рабочие вылезают из бетонных нор на тропинке и спешат на свои рабочие участки. Мой участок выглядит престижным, потому что работа в банке всем кажется очень доходной и желанной. Могу ответственно заявить, банк – это такая же работа, как и любая другая, и в ней есть масса своих минусов. Например, клиенты. Иногда тупость их зашкаливает, превосходит все мыслимые возможности человеческого мозга. Но наша задача – использовать эту тупость на благо родного банка, при этом создавая видимость помощи презренным представителям Homo sapiens. И в банке, как в армии. 2 часа на посту – лицо банка, вежливость, обходительность, предупредительность, потом 0,5 часа отдыха. «Слушай, я все понимаю, но надо же меру знать!» Это Света, она же Светлана Андреевна, она же менеджер по работе с персоналом. «Ты бы хоть при всех не распространялся, если мозгов не хватает!» Я сажусь на диванчик, беру чашечку со свежим кофе. Дома лень варить. Зачем, когда на работе прекрасная кофемашина? Киваю Мишке. Че это она? Василий Андреевич приглашает Светлану Андреевну на Интерстеллар. А ей что не нравится? Прихлебываю кофе. Вот, слушаю. Между прочим, приглашение в кино еще никого ни к чему не обязывало. Оправдывается Вася. Но предложение, сделанное на глазах у целой толпы сотрудников, совсем другое дело, не находишь? «Нет, не нахожу. А вот предложение, сделанное в укромном уголке, тайком ото всех, это совсем другое дело». Я чуть кофе не расплескал, вот же в точку. «Алексей», – переключается на меня Света, – «я прекрасно понимаю, как достали тебя бабульки, но, пожалуйста, убери рычание из голоса, совсем убери». «А я-то что?» – пытаюсь оправдаться, но больше по привычке, чем из желания действительно что-то объяснить. «Вот именно что». Бабульки, может, и не слышат, а я слышу. А ты не подслушивай. Ты лучше скажи, когда на 720-й банкомат мастера вышлют? Уже едет, не ты первый, кто его ждет. Светочка, хочешь, я тебе свежий анекдот расскажу? Включается Мишка, пытаясь унять разгневанное начальство. Васька за спиной Светы скорчил рожу. Ну, а ты что хотел? Ухаживаешь за начальником? Терпи, это дело такое, ответственное. 0,5 часа отдыха, а потом работа. Надо почитать и усвоить свежие новости, спущенные руководством. Иногда кажется, что эти люди специально собирают брейн-ринг по самым дурацким рекомендациям, вместо того, чтобы работать. Потому что указания частенько настолько идиотские, но мы люди подневольные. Сказано, сегодня зеленые карточки к оплате не принимаются. Значит, не принимаются. И вежливо всем клиентам простите, но сегодня ваша карточка не работает. Приходите завтра или попробуйте через интернет-приложение. Скажут завтра встречать клиента не лицом, а жопой. Придется каждому поворачиваться. Это я так шучу. Злой от чего-то после сегодняшних инструкций. После второй смены вместо получаса отдыха на ковер. И выслушивая про падение нравов, про молодежь, про тестостерон и прочие скучные вещи. Я тут вообще ни при чем. Я шашни на рабочем месте не устраиваю, но вынужден скучать вместе со всеми. Все, наконец-то отпускают. Можно съесть бутерброд с соком, прополоскать рот, мятная таблетка и снова улыбаться идиотам в человеческой шкуре. Добро пожаловать, милости просим. Давайте я за вас введу пин-код. Выберите вот эту строчку на экране. Ура, домой. Чего я так устал-то? Ах да, я ж вскочил в 4 утра. Черт, не сказать бы хуже. Стирку я поставил, а вытащить забыл. Пока греется вчерашний суп, развешиваю рубашки, чищу костюм, туфли, потребляю бутылочку пива под сериал и спать. Как же здорово после трудового дня улечься в милую родную постель, устроиться поуютнее, подложить ладонь под щеку, закрыть глаза. Свинцовое небо давило, как крышка гроба. Пустой холодный камень, по которому перетекает песок. Наверное, тут жуткий ветер, но я вижу только небо, беззвучно скользящий песок. И он скользит, течет, царапает камень, превращая в такой же песок. Бесконечной серой пеленой. Я просыпаюсь от собственного крика. 2 часа ночи! Я так больше не могу. Небо здесь темно-серое, однотонное. Видимо, местная звезда где-то очень далеко, а тут случился какой-то катаклизм. Вот пыли подняло в атмосферу, здесь она слабенькая, можно сказать, вовсе отсутствует. Вот она и повисла, создавая купол, который мне снизу кажется равномерно серым. Интересно, что тут могло выбросить столько пыли? Судя по ее количеству, планета древняя. Судя по забортной температуре, очень древняя. Откуда здесь вулканическая деятельность? Я принюхиваюсь к пульту, все системы пахнут нормой. Однако я бодрствую. А значит, что-то случилось. Вопрос – что? Но раз сигналы опасности не пахнут, надо привести себя в рабочее состояние. Первым делом в душ. Смыть с себя остатки геля и слизи. Благо гравитация тут вполне позволяет такую роскошь. Теперь в сушилку. Шерсть полощется на теплых струях, и внутри собирается задорное такое ощущение, отчего хвост приподнимается, когти чешутся, а клыками хочется ухватить ускользающую проблему за задницу. За аппетитную такую задницу. Вдох. Глаза закрыть, хвост вертикально вниз, выдох. Задницы отставить. Еще неизвестно, насколько светогиз. Сейчас у меня простенькая задача. Проснуться настолько, чтобы вспомнить, где в системе хранятся логи, раскопать их и прошерстить на, не знаю, еще сколько гисов назад. А самое приятное в этой процедуре – это понять, что именно системе не понравилось такое, что она выпрыгнула из гипера, выбрала ближайшую планету, подходящую по параметрам, изменила курс, совершила посадку и вывела меня из криосна. «Спасибо тебе, дорогая, а как мне в него обратно ложиться? Ты подумала, дура железная?» Кстати, холодновато. Первым делом подкручиваю терморегулятор. Я понимаю, что за много гисов рубка остыла и вскоре прогреется, но пусть она это сделает побыстрее. Потом лучше уменьшу нагрев. Я тоже остыл за столько гисов. Наливаю стакан бурра. Инстинкты требуют что-нибудь сожрать, но запуск пищеварения после криосна процесс тонкий и длительный, поэтому пока что скармливаю желудку бурр, облизываюсь и усаживаюсь за пульт. Ну, поехали. И через четверть синны отваливаюсь. Какая все-таки гадость этот криосон. После него организм, как скупляк, дергается, а сделать ничего толком не может. Ничего страшного, я здесь застрял надолго. Успею и проснуться, и прийти в норму, и даже из нее выйти. Так что отставить умственную деятельность, переходим в режим «дикий предок». Это значит, падаю на все четыре и неспешно бегу в дебри. Дебри за время криосна основательно обветшали. Но мне сейчас не до впечатлений. Мне сейчас надо просто хотя бы пробежать. Хоть пару дорожек. Я мчу на четырех лапах, постепенно набирая скорость. Пока что никаких эффектных прыжков, уверток и уж тем более никаких противников. Просто пробежка, чтобы кровь забурлила, вымыла все, что накопилось за столько гисов криосна, чтобы мышцы вспомнили, как сокращаться. Точно. Две дорожки и пока все. Теперь выпрямиться и медленно, неспешно пройти к выходу. Дебрями займусь потом, все потом. Сейчас еще раз посмотреть самое главное. Вычленить из записей работы систем жизнеобеспечение. Потому что если накрылась система контроля криосна, можно открывать шлюз и выходить на гостеприимную планету, которая меня приютила. Так будет быстрее и не столь мучительно. Скванг! Я понял, откуда здесь пыль. Это же мой кораблик сел. Вот откуда пылевое облако. Я здесь самый страшный и ужасный природный катаклизм. Почему-то от этого я успокоился, будто все проблемы уже решил. Мотыляю хвостом, урчу жизнерадостный мотивчик. И опять падаю в кресло, выводя на экраны графики, принюхиваясь к оперативным отчетам. Пока все пахнет вполне корректно. Неужто повезло? Вывожу запах электрической части. И здесь все в норме. Так, а это чем пахнет? А это включилась автоматическая система дальней связи. То-то так озончиком попахивает. И гудит что-то. Интересно, а что гудит? Я подхожу к стене, за которой расположен узел дальней связи, прислушиваюсь и принюхиваюсь. Гудит за стенкой, но пока ничего не горит. Что делать? Остановить посылку пакета или пусть шлет? Когда его примут и где, я не знаю, но если мне здесь лежать хотя бы пару гисов, то лучше не затягивать. Пусть отправляет. Я глянул на экран внешнего обзора и прислонился плечом к стенке. Экран отображал серый купол неба, медленно оседающий обратно на поверхность планеты. Песчинки бежали по камню, прекрасно различимые внешней оптикой. Я завороженно смотрел на эту прекрасную по-своему картину. Все страннее и страннее. Сегодня во сне я рисовал кровать. Нет, я понимаю, что ничего странного. Многие во сне делают вещи, которыми в жизни не занимаются. Весь прикол в грани. Если ты во сне строишь город или разрушаешь дворец, проходишь сквозь стены или повелеваешь войсками Арата Горбатого, то все в порядке, сон, чего ты тут скажешь. А здесь я рисовал кровать. Действие настолько обыденное, что вот это и удивительно. Я лежал и пытался поймать это ощущение. Неяркое освещение, половину листа закрывает моя тень, острый карандаш водит по поверхности, и за ним остаются темные линии. Но то, что получается, совсем не похоже на кровать. Я вообще не знаю, что это такое у меня получилось. То ли стопка ковриков, то ли японский татами, то ли бутерброд с колбасой. Но я точно знал, что это кровать. Зазвенел будильник. Фух, хоть сегодня выспался. Подъем, поход в туалет, маршрут к чайнику, конечная остановка, холодильник. Что у нас? Да, не густо. Значит, сегодня после работы совершаем грабительский набег на супермаркет и вывозим добро телегами. С тоской смотрю на комп. Вчера было замечательное утро. Может, перенять полезный опыт? Ложиться пораньше и вставать затемно, чтобы спокойно сесть и погонять танчики? А то вечно сидишь до трех ночи, утром вскакиваешь с живостью зомби, надеясь по пути до работы прийти в человеческий вид. А на работе, не выспавшийся и в том и в другом случае, решено. Сегодня никакого компа, ложусь пораньше. Приветствую коллег, помогаю в утреннем развозе бумажного мусора и к 9 ровно уже стою с приклеенной улыбкой на своем посту. Здравствуйте, мои дорогие посетители! Как же я вам рад! Как я ждал вас всю ночь, чтобы ввести вам пароль, чтобы ткнуть вашу карточку в банкомат. В общем, чтобы обслужить вас, дорогие мои идиоты, я просто мечтал сделать это. Что? У стариков, оказывается, очень своеобразный запах. Очень легко отличимый от запаха молодого человека. Точнее, когда ко мне подходит молодая девушка или наивный парнишка, даже бомжеватого вида мужик лет 35, я на запахи просто не обращал внимания. Но когда клиенту за 50, затхлость и какая-то пыльность очень хорошо чувствуется. Я настолько поразился этому ощущению, что, признаюсь, полностью потерял над собой контроль. Одна бабка даже отшатнулась от меня. «Че это вы ко мне принюхиваетесь?» «Извините», — сконфузился я. «Это я не принюхиваюсь, я нос прочищаю, извините». Дальше старался не особенно двигать ноздрями, но все равно то один, то другой запах резко приветствовали меня, налетая и обнимая, словно старые друзья. А я только пытался понять, что это такое. Неужели настолько жарко, что меня прет от всех испарений? Так в банке работает кондиционер. Самое поразительное, что Света меня похвалила. «Алексей, сегодня ты в ударе. Так вежливо и профессионально ты еще никогда не работал. Запомни и продолжай в том же духе». «Ага, запомни. Чтобы качественно работать с клиентами, надо всего лишь их нюхать. Могу методичку написать, если кто не запомнил с первого раза. А запахи преследовали меня везде. Например, я понял, что кофе, которым нас подчует кофемашина, то ли подгорелый, то ли старый. В общем, не самый лучший. Как я это понял? Откуда я знаю? Да по запаху. Или вот наш старый добрый кэноновский копир. Я понял, что старичок работает на последнем издыхании. Пыльный, грязный, он пытается эту грязь перемолоть, пыхает озоном, но явно из последних сил. А улица полна бензиновой вони, запахами горелого асфальта, нечистотами и испражнениями. У меня как будто открылся нос, которого никогда в жизни не было. И я не могу сказать, что меня это прямо-таки очень обрадовало. Захотелось, как в фильме «Парфюмер», заткнуть нос ватой. Дом встретил меня с запахами настолько резкими и неприятными, что меня даже передернуло. Как я мог здесь жить все это время? Поэтому костюм на вешалку. Кстати, костюм пах просто великолепно. Веник, тряпку и вперед. И под кроватью тоже выволочь залежи пыли и грязи. Кровать. Я закончил уборку вымыванием углов на кухне, прополоскал и повесил сушиться тряпку. Пахнет нормально, в смысле затклостью и плесенью. Взял лист бумаги и сел на чистый пол. Взял ручку. Чудеса! У меня в доме ни одного карандаша. Посмотрел на кровать и провел первую линию. Что-то было не так. Я переводил взгляд с кровати на рисунок, проводил линию за линией, даже понюхал бумагу. Пахнет, как ни странно, бумагой. И пытался понять, что не так. То, что я не умею рисовать, это полбеды. Линии на бумаге выходили кривыми, никак не похожими на те, что я делал во сне. Но это не важно. Ощущение было в чем-то другом. Где-то была какая-то мелочь, и я судорожно пытался ее поймать. Освещение? Тень? Сам лист? Положение руки? Вот! Положение руки. Там во сне оно было... Я смотрел на свою руку, обхватившую шариковую ручку, и пытался понять, почему мое подсознание вычленило именно эту деталь. Да настолько серьезно, что я думал об этом целый день, а сейчас взялся рисовать, лишь бы поймать, донести до сознания эту мелочь. Сейчас оранжевая шариковая ручка с синим наконечником сжималась тремя пальцами с ровно постриженными ногтями. Линии получались неровными, потому что пальцы немножко дрожали, а там во сне сине-серый карандаш вел идеально ровные линии остро заточенным кончиком, потому что его крепко сжимали столь же остро заточенные когти. Я задремал. Очнувшись, я огляделся. Ничего не изменилось. А что может измениться в рубке космического корабля, оказавшегося на пустой незнакомой планете? Ничего не изменилось. Также что-то гудело и потрескивало за стенкой. Также шуршал климатизатор. Также пахло проблемой. Я снова налил стакан бурра, пахнущий свежей кровью. На вкус он отвратителен. То ли организм еще не проснулся и не понимает, что в него вливают, то ли синтезатор испортился, и надо проверять еще и его. Нос уверяет, что все в порядке, а ему я доверяю больше, чем языку. Облизываюсь, сую стакан в мойку и возвращаюсь к проблеме. Итак, автоматика решила, что корабль неисправен. Причем неисправен настолько серьезно, что дальнейший полет, по сложности сравнимый с брошенным в открытое пространство камнем, невозможен. Что может помешать лететь камню, кроме самой автоматики? Теорию гиперперемещения со скоростями выше условной скорости света нам преподавали только для прокладки курса и ориентированию в подпространстве. Технические тонкости желающие могли понюхать сами. Чем я и занимался в то время, когда остальные бегали по самочкам. Я с легкой ностальгией вспомнил институт. Тогда мир был огромен и прекрасен. Мы все казались себе покорителями пространства. Мой лучший друг, снежный фарс, с которым мы просидели все время обучения, никогда не был мне серьезным соперником. Мы вместе учили все, что нам преподавали, в остальное время обсуждая то, что выходило за рамки курса. Тогда я участвовал в спорах, пытался доказать свое мнение, Даже возмущался, когда с ним не соглашались. А как расстраивался, если оказывался неправ. Ах, молодость! Как бурно ты прошла! Прошла и хорошо. Итак, возвращаясь к текущей ситуации, что случилось? Вот именно это мне и предстоит выяснить. Система сама вполне способна пересчитать курс и скорректировать полет, но сделать это не смогла и разбудила пилота. Если бы проблема была только с курсом, то разбудила бы она меня в космосе. Пусть в нашем пространстве, но без снижения скорости. Вывела бы под нос данные, получила бы вводные и упокоила дальше. Так нет, она сначала нашла планету, посадила на нее корабль и только потом вежливо меня разбудила. Вот где найти в открытом космосе планету? Да не какую-нибудь, а каменную, пригодную для посадки звездолета с достаточной гравитацией. Может быть, дело в этом? Может быть, я ошибаюсь, и где-то рядом есть жизнь? О, это было бы замечательно. Хвост радостно молотит воздух. Жизнь! Жизнь! Где-то рядом может оказаться жизнь. А это такая редкость, что ради одной такой находки можно прервать любой полет. Хвост медленно останавливается. Рано радоваться. Жизнь, как же, размечтался. Ты не наивный щенок, запоем читавший фантастику и мечтающий о встрече с братьями по разуму. Обнюхаться, но проверить надо. И Пол Синны исследуют данные, собранные при посадке. Размер планеты, гравитация, состав атмосферы, температурные снимки в разных диапазонах, радиационный фон. Разумной жизни, оставляющей заметные следы, не обнаружено. Это не исключает шанс неразумной жизни, в том числе неорганической, но вряд ли подобное заинтересует борткомпьютер. Так все же, что нас остановило? Самое обидное, что прямых, ясных и четких указаний на причину остановки нет. Дальнейшее пилотирование без вмешательства капитана невозможно. Очень информативно. А это сообщение система выкидывает, если ошибка не классифицируема по длиннющему списку. И рекомендации по проверке узлов и систем, которые могут выдавать эту ошибку, тоже представляют собой внушительный список. По логам выявить ее тоже не удалось. Возможно, удастся позже. А пока у меня есть три основных системы, которые нужно проверить прямо бур из носу. Первое и самое главное – это энергообеспечение. Энергии нет, и я могу спокойно выходить без скафандра на поверхность. Меня не успеют спасти. На энергии завязано все. Второе – это жизнеобеспечение в целом. Даже при наличии энергии на неполадках в каком-нибудь узле, смерть может оказаться крайне мучительной. Так что выход на ту же поверхность будет самым лучшим и простым выходом. Ну и третье. Это все же проверка компьютерной автоматики. Это самое простое и неспешное. Без автоматики я могу прожить здесь пару гисов, пока пролетят и заберут меня. Жизнь моя будет скучной, но будет. Итак, начнем. Вывод на экран схем электроснабжения. Тестовая инструкция, надеть рабочий комбинезон и побежали. Первый рабочий амах. Главное, что я могу сказать, это полностью штатный режим реактора. Ни радиационный, ни электрический, ни температурный фон не изменились. Выдаваемая мощность полностью соответствует штатным режимам, утечек, протечек не выявлено. Снимаю маску и непроизвольно принюхиваюсь. Знаю, что нюхать здесь категорически воспрещается, но привычка. Пахнет металлом, пластиком, асбестом и прочей ерундой. Возвращаюсь, собираюсь поесть. А то уже лапы подгибаются. Ах, как пахнет! Спасибо родной системе, позаботилась об уставшем компаньоне. забираю сочное, хорошо прожаренное мясо. Наливаю в очередной стакан бурра. О, под мяско пошло куда лучше. Как я и ожидал, проблема не в синтезаторах, проблема в моих рецепторах. Кстати, это тоже проблема. Выход из криосна был совершен максимально бережно и осторожно. Но проверить состояние организма не мешает. Я укладываюсь у самой теплой стенки, ем, пью и незаметно соскальзываю в сон. Сегодня вообще снилась какая-то дребедень. Мешанина каких-то узлов, агрегатов непонятного назначения. Я бродил по ним, страшась того, что выскочит Фредди Крюгер. Что-то меня кошмары преследовать стали. Надо будет сходить к доктору. Казалось бы, если в течение первых 5 минут Фредди не выскакивает, либо сон должен поменяться, либо я должен перестать бояться. А я полночи лазил по этим долбанным бесконечным тоннелям, полночи трясся как осиновый лист, ожидая выхода Фредди, и полз дальше. Понятное дело, проснулся я безумно выспавшимся и отдохнувшим. А нет, выспался. То есть, когда вскочил и помахал руками, почувствовал себя замечательно. Ой, какая прелесть! За окном тучки! Ура! Сегодня не будет этой изнуряющей жары. Не будет этих гребаных запахов. Я спокойно поработаю. Первое, что делаю, это принюхиваюсь к яичнице с колбасой, которую сам тут же и сделал. И что? Яичница нормальная, а колбаса дешевая. Хотя покупал вроде бы волкомовскую, дорогую. Так, понятно, больше волком не беру. Второе, что я обнюхал, это свой костюм. А вот он пахнет очень приятно. Дорогая ткань, только чистить пора. Пыльный, а пахнет мной. В общем, если я надеялся, что запахи от меня куда-то денутся, это я зря. Нет, явно что-то не в порядке с нервной системой. Надо к доктору. Свет, я завтра записался к врачу. Поприветствовал я нашего главного менеджера по персоналу. Нет, перезапишись на пятницу. Завтра у нас придут каталоги и карточки надо разбирать. Кроме того, завтра не будет Ольки. Сядешь за 8-е окошечко. За 8-е? Ну, за 8-е, пожалуй, сяду. Миш, пусти за комп. Я запись к врачу отменю. Сегодня полегчало. То ли действительно жара так действует, то ли я претерпелся, то ли просто попустило. Но запахи сегодня на меня действовали не так оглушающе, как вчера. А после работы – обычные заботы молодого преуспевающего банковского служащего. Первым делом в магазин. Так, не забываем, велкомовскую не берем. А какую берем? Вот тут я попал в такой ступор. Я смотрел на колбасу, и мне страшно. До боли где-то в заднем проходе хотелось ее понюхать. И эту, и вон ту тоже. Но она была отделена от меня толстым стеклом витрины. И что делать? Не просить же продавцу «дайте понюхать вон той колбасы». В результате я купил курицу. Все они воняли одинаково, так что я взял самую среднюю по цене, да и успокоился. Толкнул тележку дальше и сам немножко поразился. Я в Ашане не первую сотню раз, но никогда не думал, что здесь столько запахов. И главное, все незнакомые. И пугающие. Да что со мной? Нет, точно надо нос ватой затыкать. Набрав тележку, я отстоял очередь в кассу, стараясь не принюхиваться к стоящим впереди людям. А когда чего-то очень стараешься не делать? Правильно. Вольно или невольно, именно об этом и думаешь. Я и принюхивался. Но пахло только тканью. Разумеется, ведь все люди одеты. Нет, подождите. Должен быть запах пота, запах тел. Да много чего. Лето, жара. А тут только ткань. Только запах одежды. Да что за фигня со мной? Фух. От кассирши пахло духами. Хоть какой-то человеческий запах. А то я уж совсем забеспокоился. Доживу ли до завтра? Дома поставил вариться курицу, рис, яйца и за комп. Первым делом – работа. Инструкции, сводки, политическая обстановка. Комментарии пользователей, работа в соцсетях. Это потому, что по опыту знаю. Стоит включить игру и прощай, курочка. А тут? Ага, пахнет. Можно снимать бульончик. Почистить яичко, покромсать, порезать зелени, бутер с колбасой, пивко. Вот теперь можно и в танчике. Звонок раздался неожиданно. «Леха, это Митяй!» Раздался в трубке пьяненький голос соседа. «Слышь, друган, прости, что беспокою, но мне сейчас так херово!» Я зажал трубку плечом и снова вывел тактический экран боя. Упс! Похоже, опоздал. От снаряда леопарда я вылетел нафиг. «Митяй, заканчивай мне по ушам ездить, что тебе надо?» «Лех, ну дай на бутылку, а? Или бутылку, я швырну, ты ж меня знаешь!» Я знал. Кажется, из всех тех разов, что сосед у меня просил на бутылку, он возвращал раза два. И то, как мне кажется, больше для того, чтобы иметь возможность потом сказать: «Ну ты ж знаешь, я отдам!» Денег на бутылку было не жалко. Жалко было всего вот этого, сопливых причитаний в трубку, проигранного боя, испорченного настроения. «Митяй, если б не ты с твоей бутылкой, у меня бы танк не подбили!» «Ну, Лех, извини». И вот тут мне так стало стыдно. Там человек точно так же, как я, сидит, мучается. Но у меня хоть компьютер есть, а у него даже бутылки нету. Я встал, достал 500 рублей, вышел на лестничную площадку, позвонил в дверь. Митяй открыл, поднял на меня виноватые глаза. «На, держи!» Он опустил взгляд, трясущимися руками схватил бумажку. «Леха, ты мой спаситель, я тебе по гроб жизни благодарен буду!» «Ты мне лучше не звони пару часиков!» Довольно невежливо бросил я и сбежал побыстрее в свою квартиру. На душе было гадко. Не знаю почему, вроде бы ничего такого не сделал и не виноват ни в чем, а все равно так мерзко. Играть после этого не хотелось. Я немножко прибрался, помыл посуду, выключил свет и улегся с телефоном. Нет, не почитать. Точнее, почитать, но, в конце концов, я молодой мужчина, а это вовсе даже не запрещено. Закончив, я отложил телефон, повернулся на бок и чуть не вскочил. Потому что перед внутренним взором явственно предстали бесконечные лабиринты и ощущение притаившегося в сплетениях трубопровода Крюгера. Так что я решительно достал пачку мелоксена, запил две таблетки водой и снова вернулся в кровать. Уют, тепло, запах чистого одеяла, покой. Надо мной потолок, едва освещенный огнями за окном. Я лежал в темноте, постепенно проваливаясь в музыку небесных сфер. Я открыл глаза и вскочил, тяжело дыша. Мне приснился странный сон. Я сел, лизнул лапу, потер глаза. Встал, сходил к поилке, налил чистой воды, полакал. Легче не стало. Тяжелее тоже не стало. Я выспался, если только можно так сказать. Нет, валяться на полу все-таки некомфортно. Есть же удобная кровать. А то снится разное. Мне снилась какая-то фантастика, что я попал на какую-то обитаемую планету, иду среди местных, меня никто не узнает. Никто не удивляется, что среди них идет Вахханг, а самое обидное, что я так увлекся этим ощущением, что не запомнил из сна почти ничего, а ведь там столько всего было, мир огромный, живой, пахнущий. Я попытался вспомнить запах и понял, что из всего сна запомнился только запах какой-то ткани. Ну вот, побывал в чужом мире и ничего, кроме ссаной тряпки, не унюхал. Сейчас мне хорошо. Я опять один в надежном и уютном корабле, знакомом до последней шерстинки в хвосте. Я даже провел лапой по стене. Хорошо все же, что это только сон. А здесь никакой ответственности, никаких сложных игр, когда нужно строго соответствовать не тобой придуманным правилам. Здесь все размерено, четко, известно и понятно. Например, сейчас мне предстоит завтрак. Завтрак. Что у нас сегодня на завтрак? Я вспомнил сон. Там, во сне, я тоже завтракал. Кажется. Не помню. Помню, что пахло вкусно. Но как? Чем? Я забрал еду из синтезатора. Надо же, а сегодня бурра мне не дали. Какие строгости. Мол, не полезно столько крови пить. Не полезно, а что делать? Вкусно? Ладно, обойдемся молоком. Тоже синтезированное, но киберповар пишет, что минимум 3 амаха мне только молоко и воду. Ладно, я же понимаю, оно же обо мне заботится. Помахав хвостом, забираю завтрак и усаживаюсь перед пультом. Опять копаться в логах. Пораженно поворачиваю уши на монитор и недоуменно принюхиваюсь. Что случилось? Я зеваю? Только что выспавшись? Взявшись за работу? За любимую работу, которая к тому же должна спасти мою жизнь? Что со мной? Я удивлен. Я очень удивлен. Настолько, что даже откладываю работу, присаживаюсь и внимательно к себе прислушиваюсь. Не хлынет ли изнутри волна чистого и яркого раскрепощения, когда мир становится кристально чистым и понятным? Когда видишь все, понимаешь еще больше, и разум становится инструментом по сложности, сравнимым со звездолетом? Нет, вроде бы попустило. Я могу спокойно заняться делом, хотя периодически оглядываю себя изнутри. Не вылезет ли что-нибудь совсем неожиданное? Не вылезло. За сегодня я убедился, что и программная часть работает без сбоев. Это чудесно. Энергообеспечение в норме, оболочка в норме или не в норме. Не могу сказать с уверенностью. Завтра визуальный осмотр снаружи. А это что? Принюхиваюсь. Система благосклонно отнеслась к копанию в своих потрохах и доложила, что произвела успешную рекогносцировку и с достаточной точностью установила направление на родной мир. Вопрос. Разрешает ли командир начать передачу запроса на поисково-спасательную операцию? Что за вопрос? Почему он вообще возник? Разбираюсь в подробностях. Оказывается, коэффициент волнового ретранслятора отличается от единицы. Насколько отличается? На 14%. Это много или мало? Сигналу, в принципе, все равно. Он и от щелчка когтями будет идти. Но вот только расшифруется ли? Будет ли пойман? А мне-то что? Если не пошлю, лучше будет, что ли? Посылать, конечно. За стенкой затрещало и загудело куда громче. Интересная меня будет сопровождать музыка. Музыка? Я никогда не был меломаном. С чего я подумал о музыке? На корабле, разумеется, есть каталог музыкальных произведений, но я туда заглядываю редко, а слушаю вообще избранные вещи. Музыка небесных сфер. Это не мое выражение. Оно выплыло откуда-то из подсознания, где и когда я его слышал. Кстати, о небесных сферах. Я ищу неполадки в системе, в корабле, а ведь причина может быть где-то снаружи. Так что надо срочно заняться рекогносцировкой, куда меня вообще занесло. Раскрываю логи полета. Так, задворки галактики. Рядом 3 звезды в единой звездной системе, одна далеко. Вот упадет мое пыльное облако. Я на нее глазами полюбуюсь. Вторая поближе, побольше, но... Так, да, она от меня на другой стороне планеты и видна не будет. А третья — моя хозяйка. Махонькая, темненькая, едва греющая. Она тоже освещает другую сторону моего убежища. Но через пару синнов взойдет. Она взойдет, а я лягу спать. Надо ли мне подстраивать биоритмы под местное светило? А как я его назову? Я первооткрыватель. В смысле, я первым, кто посетил эту звездную систему и остановился в ней. Еще точнее, я первый, кому она вообще понадобилась. Эта звезда. Назову ее Каррика. Итак, можно записать в бортжурнал. Скоро взойдет Каррика. Опять вспомнил из детства пыльная шерсть, книжки про первооткрывателей. Ну, как? Рад? Я оглядел окрестности Каррики. Судя по данным системы, в 4 световых ГИСах есть еще одна звездочка. Следующая в 7 и в другую сторону. Все далеко и неинтересно. А интересно то, что если вдруг мне придется изготавливать какую-нибудь деталь, то придется заниматься и планетарной разведкой, и подготовкой тяжелой промышленности в микроскопических дозах. И куковать мне здесь еще целый ГИС. Будем надеяться, что до этого не дойдет. Но умница система предположила подобное развитие событий и выбрала планету с обилием химических элементов, из которых можно хоть новый реактор сделать. Вопрос времени. Так, не перетруждаться. Для первого нормального трудового амаха хватит. Я лег на кровать, почесывая когтями шерсть. Что-то со мной не в порядке. Опять хочется, чтобы почесал кто-нибудь другой. В прошлый раз не начесался? Или прошлая боль уже забылась? Так, глаза закрыть. Хвост ровно. Вдох. Выдох. Я открыл глаза и даже не удивился. Что-то мне в последнее время сны снятся, один другого краше. Да какие яркие! Обычно запомнить что-то из сна – дело проблематичное, а уж что-либо рассказать и вовсе невозможное. Или же начнешь рассказывать, аж самому смешно становится. А тут прям садись и пиши научно-фантастический роман. Или триллер. Сегодня за мной хоть Фредди Крюгер не гонялся. Зато в голову лезли какие-то звездные системы из 3 планет. Или 3 звезд. Да нет, какие звезды? Разве может быть звездная система из 3 звезд? Наверное, планеты все-таки. Приснится же такое. Я вскочил. Прямо скажем, это я себе льщу. Выполз из кровати, прямо скажем. Доплелся до ванной, смочил морду, тьфу, лицо. Посмотрел себе в зеркало. Улыбнулся. Оскалился. Почистил зубы. Побрился. Заварил пару ложек Нескафе. Намазал бутер с маслом, сыром и колбасой и уселся перед компом. Нет, надо же, звездная система в 3, нет, 4 световых годах, да? Я загрузил Google. Что у нас в 3 световых годах от Земли? По мере чтения статьи я тихонько охреневал. Нет, это мне нужно точно к психиатру. Или к гадалкам. Или к ведьмам. Эй, люди, куда бежать-то? Мама, бабушка, прабабушка? Если верить Википедии, в 4, точнее в 4,3 световых года от нашей Солнечной системы действительно есть звездная система из 3 звезд. Вики прямо так и говорит, что Альфа Центавра – это тройная звезда из Центавра А, Центавра Б и Проксима Центавра, возле которой предположительно есть планета, которую то ли обнаружили, то ли нет. Я сидел и смотрел в монитор, тихонько офигевая. Я никогда не интересовался астрономией. Мне все эти кентавры, ментавры всю жизнь были по барабану. Максимум, что я помнил, это из «Маленького принца» про звезды и серебряный смех. Я и смотрел всю жизнь на звезды именно так, как маленький ребенок. И вдруг мне снится какая-то ерунда, после которой я так точно угадываю. И расстояние, и даже что звезд 3. Нет, это уже становится интересным. К сожалению, долго втыкать над проблемой некогда. Работа, работа. Уже подъезжая к родному отделению, вспоминаю, что сегодня я подменяю Олю. Ох, мать. Выгрузка приехавших пакетов с банковскими карточками, распаковка, проверка, ввод в систему и... Здравствуйте, чем я могу вам помочь? На самом деле сидеть с этой стороны окошечко немножечко легче, чем стоять на входе, потому что здесь люди приходят с конкретными вопросами, и нет нужды заглядывать в их скудный внутренний мир. Ага. А у тебя мир у самого какой? Богатый? Ты даже про ближайшую к нам звезду ничего не знаешь. Точнее, теперь, конечно, уже знаю, и как зовут знаю, и даже что она в системе 3 звезд крутится. Нет, надо же. Как нам повезло. У нас все просто одно солнышко. И, если честно, и оно задолбало уже. Жара страшенная. Добрый день, чем могу вам помочь? А вот посмотрите, пожалуйста, моя карта не работает, видимо, заблокирована. Я смотрю на карту. Смотрю на подающего ее мужчину. И не понимаю своей реакции. А это ваша карта? Да, моя. А ваш паспорт можно? Да, пожалуйста. Сверяю данные. Действительно, карта его. Внимательно смотрю на фотографию. Очень внимательно. Человек, который стоит передо мной, только похож на изображение на фотографии. Никто никогда не похож на собственную фотографию, но не настолько же. И кроме того, клиент нервничает. Да, вы знаете, ваша карта действительно заблокировалась. Придется немного подождать. Присаживайтесь, я вас сейчас приглашу. Все говорится максимально доброжелательным тоном, пока я пытаюсь понять, а что тут не так? Когда до меня доходит, я чуть не начинаю ржать на рабочем месте. Запах! Запах этого человека и карты не совпадают! Боже, что за чушь! Разблокировать карту элементарно, 3 клика мышкой. Денег там, кстати, прилично. Но я набираю сообщение о службе безопасности с требованием проверить имя река такого-то. Что? Умер? Позавчера еще? Поэтому карта заблокирована? Ребята, у меня тут вот он сидит. Мужчину просят пройти, и он бросает на меня последний взгляд, то ли растерянный, то ли полный ненависти. А я при чем? Я банковский работник. У меня обязанность такая – все проверять. Света это даже отметила на летучке. А вот Алексей сегодня проявил похвальную бдительность. Человек умер, а родственнички решили воспользоваться его деньгами, пока не налетели законные наследники. Но благодаря Алексею мы не только не оказались втянутыми в тяжбу, но и даже получим плюс в карму от центрального отделения. Выношу тебе благодарность, Леша. Ага, лучше бы рублем премировали. Но разве от наших дождешься? Это кажется, что если ты работаешь в банке, то богат и обеспечен. А на самом деле зарплата у нас не особенно большая. Может, у руководства побольше, но мы, простые работяги, только холка в мыле. Я сидел в комнате отдыха персонала и попивал кофе. И принюхивался. Кофе. Обычный кофе. Почему я ожидаю от него другой запах? Какой? Я расслабился, вдохнул, потягивая терпкий привычный запах, ожидая запах крови? Вы чего? Аж передернулся. Следующий глоток показался мне отвратительным, и я вылил кофе в мойку. Света, ты помнишь, что я завтра к доктору? Конечно, без проблем. А пока готовься, через 12 минут твоя смена. В комнату отдыха влетел Мишка. Светка, ты знаешь... Привет, бдительный страж, кивнул он мне. Ты знаешь последнюю хохму? Клара Ивановна забыла в туалете свои трусы. Светка хмыкнула, а я поскорее вышел. Мне подробности подобного толка не интересны. Хотя интересно. А Мишка-то откуда про это узнал? Что он делал в женском туалете? И откуда он так хорошо знает трусы именно Клары Ивановны? Я похихикивал над этими вопросами, которые, к счастью, не успел задать. И мы в коридоре поменялись с Петровой. Она отдыхать, я к окошечку. Приложить ключ, ввести пароль, запустить сессию. Здравствуйте, чем я могу вам помочь? Фух. Рабочий день окончен. Раскладываем документы, наводим порядок на рабочем месте, закрываем сессии и можно домой. По дороге завернул в магазин, купил пиво, масло, хлеба и домой поскорее в World of the Tank. Но поездил пару битв и чего-то как-то поднадоело. Выключил. Погонял пасьянс. Надоело. Выключил. Зайти что ли к Митяю? Напиться? Жаль, нельзя. Завтра у доктора. Вот я буду хорош перегаром на него дышать. И вообще, может пойти прогуляться, развеяться. Да и настроение как раз такое. Решено. Одеваюсь как можно проще. Выхожу в теплую хмарь летнего вечера. Да чего же здорово. Иду и принюхиваюсь. Не могу сказать, чем определенно пахнет, просто здорово. Лето, тепло, не жарко. Вечер. Заходящее солнце подсвечивает небосвод золотым и розовым. Наступают летние сумерки. Вокруг полно гуляющего народа. И настроение такое. А вокруг девушки. Разные. А может, черт возьми... Да почему нет?